«Ложка», — сказала Биби Дон, протягивая ему суповую ложку, которую он с радостью взял. Юньлун медленно наслаждается каждым вкусом стряпни Биби Дон, делая ее счастливой в своем сердце, когда улыбка появляется на ее прекрасном лице. «Ты хочешь еще?» — спросила Биби Дон, увидев, что чаша в руке Юньлуна уже пуста. «Мэм, я хочу еще», — ответил Юньлун, отдавая пустую миску Биби Дон. Биби Дон радостно взяла чашу и наполнила ее, прежде чем снова отдать Юньлуну. «Я чувствую это», — подумал Юньлун, глядя на движение Биби Дон, которое было ему очень знакомо. «Вот», — сказала Биби Дон, подавая ему миску. «Да, это то же самое», — добавил он про себя, беря миску. Юньлун одаривает Биби Дон искренней улыбкой, прежде чем, естественно, сказать «Спасибо, мама». Глава 26. «Он мой сын». Юньлун лежит на подушке на коленях Биби Дон после того, как съел горячую кастрюлю, и мы можем сказать, что он спит. «Юньлун, он подавляет свои чувства», — думала Биби Дон, поглаживая короткие черные волосы сына. «Ему нужно время, чтобы пройти через это состояние», — добавила она про себя, вздохнув, прежде чем посмотреть на спящее лицо Юньлуна, которое выглядит очень умиротворенным. Биби Дон закрывает глаза и погружается в память Биби Дон Сюэ, и она находит много видов воспоминаний, которые делают ее счастливой и грустной одновременно. Она счастлива видеть, как Юньлун растет из ребенка в сильного ребенка за эти 6 лет, но печально, потому что она не может быть рядом с ним, так как ей нужно развить свою точку опоры в зале духов. Хаэм, у Юньлуна было 3 боевые души, и он пробудил врожденную полную духовную силу 20 го уровня. Нахмурившись, подумала Биби Донг, когда в ее голове возникла сцена пробуждения боевых душ Юньлуна. «Белый платок, драконы, темное пламя и золотая молния», — прошептала Биби Дон, когда образ Юньлуна с 2 драконьими руками вспыхнул у нее в голове. У него также было 2 пурпурных кольца духа, первому около 1000 лет, а второму около 6000 лет, добавила Биби Дон в своем сердце, видя воспоминания о том, как Юньлун превращает носовой платок в копье. Биби Дон открыла глаза и пристально посмотрела на своего сына, прежде чем сказать: «Гений, который будет стоять на вершине этого мира». Нежно поглаживая лицо сына, Биби Дон переводит взгляд на лес. «Ученики и служанки, ха!» — подумала Биби Дон, когда в ее голове вспыхнуло еще одно воспоминание, когда Биби Дон Сюэ использовала некоторые обещания и запугивания, чтобы сделать Чу Сяю и Чу Юньси служанками Юньлуна. «Ну, я думаю, это даже не проблема», — добавила она про себя, думая о чем-то. «Нана, Сяюй, Юньси, идите сюда», — сказала Биби Донг, и ее спокойный голос эхом отозвался в лесу. «Хаэм, учитель, Хулина и Чу Сяюй сказали это», — прежде чем уставиться друг на друга с хмурым выражением лица. «Пойдем, госпожа зовет нас», — сказала Чу Юньси, улыбаясь им и направляясь к маленькому озеру. Хулина и Чу Сяюй несколько секунд смотрят друг на друга, прежде чем последовать за Чу Юньси. Когда они прибыли к маленькому озеру, Чу Сяюй и Чу Юньси пытаются найти Биби Дон Сюэ. «Она здесь», — внезапно сказала Биби Дон, указывая на свою грудь, что привело обеих служанок в замешательство. «Биби Дон Сюэ, мой клон, и она снова слилась со мной», — добавила она, глядя на них. 2 служанки на мгновение уставились на Биби Дон, а потом почтительно поклонились ей. «Учитель», — сказал Чу Сяюй, спокойно глядя на нее. «Госпожа», — сказала Чу Юньси, вежливо здороваясь с ней. «Занятно. Какие интересные мать и дочь», — подумала Биби Дон, прежде чем кивнуть головой и сказать: «Вы двое можете встать. Сяюй теперь твоя младшая сестра», — сказала Биби Дон, переводя взгляд на Хулину. «А, она станет моей младшей сестрой», — потрясенно сказала Хулина, с сомнением глядя на Чу Сяюй. «Но, учитель, не слишком ли это неожиданно?» — спросила она, делая недоуменное выражение лица, отчего Биби Дон покачала головой. «Об этом можешь не беспокоиться. Сяюй талантлива, и она уже достигла 13-го уровня, когда ей было всего 6 лет», — спокойно ответила Биби Дон, кивнув Чу Сяюй, что еще больше шокировало Хулину. «Разве это не означает, что она обладала полной врожденной силой духа?» — подумала Хулина, размышляя о чем-то. «Хаэм, мягкость и тепло», — подумал Юньлун, не осознавая, что его голова лежит на подушке на коленях Биби Дуна. «Мама», — внезапно сказал Юньлун, открыв глаза и оглядевшись. «Юньлун», — сказала Биби Дон, опустив голову и глядя на Юньлуна. «Ты проснулся?» — ее успокаивающий голос проник в ухо Юньлуна, что заставило его очнуться от своих мыслей и осознать, где он сейчас лежит. «Мама!» Глаза Юньлуна расширились, когда он повернул голову и увидел, что Биби Дон смотрит на него. «Ты хорошо спал?» – спросила Биби Дон с улыбкой на лице. «А, ГМ, да», – неловко ответил Юньлун, чувствуя на себе еще три пристальных взгляда. «Учитель, это мальчик?» – внезапно спросила Хулина, пристально глядя на Юньлуна. «О, он мой сын!» Биби Дон спонтанно ответила с яркой улыбкой на лице, которая застала Хулину врасплох, когда она снова была поражена ее словами. «А, сын-то учителя!» – пробормотала Хулина, потрясенно глядя на мальчика, сидящего на коленях у ее учителя. «Ну, позволь мне кое-что тебе объяснить», – заявила Биби Дон, нежно поглаживая волосы Юньлуна. «После нескольких минут простого объяснения мы увидели, что Хулина о чем-то думает, пристально глядя на Юньлуна. Почему она так на меня смотрит?» – подумала Юньлун, избегая взгляда Хулина. «Кроме того, ты можешь называть его младшим братом, если хочешь», – внезапно сказала Биби Дон, и на лице Юньлуна появилась слабая улыбка. «Маленький брат», – подумал Юньлун, наслаждаясь подушкой на коленях матери. Юньлун слегка покачал головой и поднял голову с подушки на коленях матери. «Теперь, когда я думаю об этом, у меня никогда раньше не было подушки на коленях», – подумал Юньлун, глядя на колени Биби Дон, прежде чем поднять голову и посмотреть на лицо матери. «Ты хорошо спал?» – спросила Биби Дон, одарив его нежной и любящей улыбкой. «Мэм, я хорошо выспался», – ответила Юньлун, тоже улыбаясь ей. «Спасибо, мама», – добавил он, и Биби Дон покачала головой. «Все в порядке, пока ты счастлив», – ответила Биби Дон, пристально глядя ему в лицо в течение нескольких секунд, прежде чем перевести взгляд на небо. «Призрак, Хризантема, идите сюда», – сказала Биби Дон, когда в небе появились два силуэта, это ее верный подчиненный. Два духа приземлились на землю, прежде чем опуститься перед ней на колени. «Ваше Величество, вам что-нибудь нужно?» – спросил призрак, бросив взгляд на Юньлуна, который спокойно смотрел на него. «Давай вернемся в зал духов», – спокойно проинструктировал Биби Дон, на что оба духа ответили кивком. «Ваше Величество, это мальчик?» – с любопытством спросил Хризантема, глядя на Юньлуна. «Он мой сын», – Биби Дон ответила, что заставило ее подчиненных удивленно уставиться на Юньлуна. «А, сын вашего величества», глава 27, «возвращаемся в зал духов», «А, сын вашего величества». Два духа были потрясены словами Биби Дон, так как оба они застыли, как статуи, на несколько секунд, прежде чем успокоиться. «Забавно видеть их шокированными», подумал Юньлун, глядя на двух мужчин перед матерью. «Ну, честно говоря, я могу понять их чувства», добавил он про себя, наблюдая за двумя дула. Призрак, стройный мужчина среднего телосложения, одетый в черное и использующий белую маску, чтобы скрыть свое уродство. Между тем, с другой стороны, Хризантема, мужчина с высоким конским хвостом и большими солнечными глазами. Он также носил струящийся женский халат, что придавало ему женственный вид, мы можем определить его как чрезвычайного неженку. Теперь, когда я думаю об этом, у этих двоих были хорошие отношения друг с другом в этой истории, которые превосходили связь кровных братьев, подумал Юньлун, странно глядя на двух духов. Пока Юньлун наблюдает за верным подчиненным своей матери, оба духа тоже изучают его. «Сын вашего величества, ему около 6-8 лет, но это не имеет смысла, потому что она вознеслась как верховный понтифик 6 лет назад», подумал призрак Дула, нахмурившись под своей белой маской. Она также никогда не общалась ни с одним мужчиной за это время, так как смерть ее учителя вынуждает ее занять пост верховного понтифика. Добавил он про себя, думая о чем-то. «Сын вашего величества, каков его духовный ранг?» Подумал Хризантема, пытаясь понять духовный ранг Юньлуна, что привело его в шок. «Этому малышу не больше 8 лет, но его духовный ранг», добавил он про себя, похлопав призрака Дула по плечу. «Гуймей, проверь его духовный ранг», сказал он, глядя на призрака, который кивнул головой. «Н его духовный ранг 29 и краткий уровень», крикнул призрак, когда Хризантема кивнул ему головой, потому что он тоже был шокирован этим. «Призрак, Хризантема, вы двое, мои верные подчиненные. Вот почему я могу поделиться этим секретом с вами двумя», сказала Биби Дон, глядя на своего верного подчиненного, который поворачивал свой взгляд на нее и кивал головой. «Но, если что-то случится с моим Юньлуном из-за твоего рта, я дам вам двоим мучительную и медленную смерть», холодно добавила она, отчего оба Даула вздрогнули в холодном поту. «Эн, мы понимаем, Ваше Величество». Оба духа ответили, холодно дыша, потому что чувствовали, как холодный взгляд Бибидон пронзает их тело. «Хорошо». Бибидон улыбнулась и кивнула. «Уровень 29». Пробормотала Хулиина с недоверчивым выражением лица, глядя на Юйлуна. «И ему всего 6 лет», добавила она про себя. Чу Сяюй тоже пристально смотрит на Юйлуна, сжимая свою руку, прежде чем тихо пробормотать. «Он становится сильнее. Похоже, наш выбор не ошибочен», подумала Чу Юньси с улыбкой на лице, глядя на спину дуэта мать-сын. Биби Донг смотрит на них несколько секунд, прежде чем сказать: «Возвращаемся в зал духа. На выходе из окраины леса звездного духа мы видим 7 человек, выходящих из леса. Хаем, мы почти вышли из звездного леса духа», пробормотал Юньлун, бросив взгляд на свою системную карту. «Это быстрее, чем я думал», прокомментировал он, отчего мать хихикнула. «Ну, нам будет легче путешествовать, потому что в нашей группе было 3 титулованных духа», подумал Юньлун с улыбкой на лице. «Одного их присутствия достаточно, чтобы напугать кучу слабых духов на нашем пути», добавил он, качая головой. «Хаем, еще один дух зверя», сказал Юньлун, глядя на маленькую белую лису в кустах. «Это кошка», внезапно выпалила Чу Сяюй, отчего Юньлун уставился на нее со странным выражением. «Нет, это белая лиса», сказал Юньлун, подходя к белой лисе, которая настороженно шипела на него. «Аво, успокойся, приятель», сказал он, пытаясь дотронуться до меха белой лисы. «Имя: мистический белый лис. Вид: дух зверя. Возраст: 99 лет. Специальный навык: духовный шок. Хаем, а как насчет этого?» — сказал Юньлун, вынимая из своего пространственного кольца крошечную красную ягоду, которая является лекарственным фруктом. Белая лиса смотрит на крошечную красную ягодку и обнюхивает ее в течение нескольких секунд, прежде чем выхватить ее из руки Юньлуна. «В этих краях редко встретишь мистического белого лиса», — прокомментировала Биби Дон, подходя к сыну. «Может быть, этот белый лис потерялся из своей группы», — добавила она, и Юньлун кивнул. «Я вижу, ты заблудился, приятель», — сказал Юньлун, глядя на белого лиса, которая уже доела красную ягоду, которую он дал раньше. Белый лис облизывает лапу, прежде чем подойти ближе к Юньлуну и потереться головой о его руку. «Кроме того, это белая лиса, самка», — заявила Биби Дон, глядя на хвост белой лисы и обнаружив на его конце черную отметину. «А, ты девочка», — сказал Юньлун, поднимая белую лису рукой. Белая лиса только мило наклонила голову, прежде чем зевнуть и прыгнуть на него. «Похоже, ты нравишься этой белой лисе, Юньлун», — сказал Биби Дон, глядя на белую лису, уютно обвившуюся вокруг шеи Юньлуна и заснувшую. Могу ли я взять ее в качестве домашнего животного?» — спросил Юньлун, поглаживая рукой мех белой лисы. «Конечно, у меня нет проблем с тем, что у тебя есть домашнее животное», — ответила Биби Дон, улыбаясь ему. Взяв белую лису в качестве домашнего любимца, все они быстро направились в сторону города, который занимает по крайней мере 1 час до соседнего города. Прибыв в город, все они садятся в карету, направляясь к залу духов, а 2 титулованных дула следуют за ними с неба. «Почему мы едем в карете?» — спросил Юньлун свою мать, которая покачала головой. «Ну, я просто хочу приятно провести время с тобой», — Биби Донг ответила с улыбкой на лице. «Это так», — ответил Юньлун, входя в карету. Сев на свое место, Юньлун спокойно смотрел на голубое небо из окна кареты и бормотал: «Зал духов, может быть, я смогу встретиться с ней там», — подумал Юньлун, думая о первом ребенке Биби Дон, который формально является его сводной сестрой. «Моя сестра, Цань Рэнсюэ», — добавил он с улыбкой. Глава 28. «Добро пожаловать домой, Юньлун». В карете Юньлун спокойно смотрит на лазурное небо. «Покажи мне мой статус», — подумал Юньлун, расчесывая мех белой лисы. «Открытие статуса. Имя: Юньлун. Возраст: 6 лет. Титул: реинкарнатор. Уровень: 29. Боевая душа: 1. Платок с золотой нитью: 2. Темный дракон пламени: 3. Золотой святой дракон. Навыки ГТХ: текучесть, золотые режущие нити. Врожденные навыки: Шаринган, благодать белого света, смертный грех, обжорство. Активные навыки: безмятежное искусство меча М, искусство метания М, шаги теневой вспышки С, грохочущий железный кулак М, 3 громовое солнце П. Пассивные навыки: приготовление пищи С, водяное тело А, владение мечом А, иммунитет к ядам А, МСГ навыки, закалка, манипуляция размером, кровавая ярость, 9 вращающихся драконов огненного ветра, теневая вуаль, миражные молниеносные клинки, пурпурная ядовитая кровь. Практикуется искусство безмятежной воды, искусство метания, шаги теневой вспышки, техника грохочущего железного кулака, священное писание тела Ваджры, вращающееся искусство грома трех солнц, оборудование, мимолетная тень, рассветный разрушитель, рассветный пронзатель, системные баллы, 38000 СП. Ладно, неплохо, но мне еще предстоит овладеть этими навыками, подумал Юньлун, закрывая глаза. Этот день слишком сложен, чем я думал. Мне надо отдохнуть, добавил он со вздохом и заснул. Он заснул, подумала Бибидон, нежно улыбаясь Юньлун. Давай сделаем так, чтобы он лучше спал, добавила она, пока сидела в кресле, и положила подушку ему под голову. Хулина смотрит на эту сцену со сложным чувством в сердце, так как она никогда не видела, чтобы ее учитель так улыбалась. Она выглядит такой счастливой, подумала Хулина, переводя взгляд на Юньлуна, который спокойно спал. Что-то изменилось в учителе, но может быть, это неплохая перемена, добавила она про себя, прежде чем тоже закрыть глаза. Карета плавно движется к залу духов, в то время как два духа защищают их с небес. После нескольких часов езды в экипаже мы видим, как они подъехали к большому, похожему на замок зданию с величественным видом. «Хаем, мы приехали», — сказала Бибидон, выглядывая немного из окна кареты и видя знакомый замок. «Юньлун», — сказала она, слегка встряхивая тело сына, чтобы разбудить его. Когда Юньлун почувствовал, что его тело кто-то трясет, он открыл глаза и увидел, что Бибидон улыбается ему. «Мы прибыли в зал духов», — сказала Бибидон, на что Юньлун ответил кивком, прежде чем перевести взгляд на окно. «Он величественнее и больше, чем я себе представлял», — с удивлением подумал Юньлун, глядя на большой замок. «Ну, читать роман и видеть его самому — это совсем другое», — добавил он про себя, прежде чем издать смешок. «А как насчет них?» — сказал Юньлун, переводя взгляд на другую сторону своего сиденья и наблюдая забавную сцену своими глазами. Чу Сяюй спит, положив голову на бедро Хулины, а сама Хулина лежит на подушке, и из кончика ее рта течет слюна. «Как забавно», — подумал Юньлун с улыбкой на лице. Чу Юньси тоже спит, но в отличие от двух девочек, она все еще сохраняет свою спокойную позу во время сна. Сяюй и Юньси сражались с ордой духов зверей, она насражалась с духом зверем за свое кольцо духов еще до того, как мы встретились друг с другом, так что сейчас они должны устать. Прокомментировала Бибидон, глядя на своих учеников и служанок. «Ну, ты отличаешься от них», — добавила она, прежде чем бросить на Юньлун острый взгляд из памяти Бибидон Сюэ. «Она знает, что Юньлун ненормальный». «Это так», — ответил Юньлун, переводя взгляд обратно на большой замок и обнаружив, что подчиненные его матери приземляются рядом с каретой. «Давай выйдем, но сначала разбудим их», — заявила Бибидон, используя свою духовную силу, чтобы разбудить трех людей перед ней, что заставляет их вскрикнуть от удивления. «Ах, где я?» Хулина открыла глаза, прежде чем оглянуться с паническим выражением. «Кошка, где эта кошка?» Взвизгнула Чу Сяюй, подняла голову и ударила Хулину в подбородок. «Пак, фу, мой подбородок», сказала Хулина, потирая подбородок, прежде чем опустить голову и посмотреть на Чу Сяюй. «Мой лоб», тихо сказала Чу Сяюй, прикрывая свой красный лоб. «Хаем, мы приехали», пробормотала Чу Юньси, спокойно открывая глаза и видя, как ее дочь и Хулина стонут от боли. «МММ, мы приехали». Голос Бибидон проник в их уши, заставив всех троих обернуться и обнаружить, что Бибидон спокойно смотрит на них. «Учитель», сказали Хулина и Чу Сяюй, глядя на нее. «Госпожа», Чу Юньси склонила голову, прежде чем добавить. «Пожалуйста, простите за такое плохое поведение. Все в порядке, давай выйдем», ответил Бибидон, открывая карету и показывая огромный замок с высокими воротами. «Следуйте за мной и за Наной, вытри слюни», добавила она, прежде чем схватить Юньлуна за руку и вывести его вместе с собой из кареты. «А, слюни», ответила Хулина, прежде чем повернуться, посмотреть в окно и заметить слюну на кончике ее рта. Она краснеет несколько секунд, прежде чем вытереть слюни носовым платком, прежде чем последовать за учителем. Чу Сяюй и Чу Юньси потрясены, когда видят перед собой величественный пейзаж, и проходит несколько секунд, прежде чем они выходят из своих мыслей. «Ся Юй, наш выбор не ошибочен», — сказала Чу Юньси, улыбаясь дочери. «Мм». Чу Ся Юй кивнула, и они последовали за Биби Дон к воротам. Когда они вышли из кареты и последовали за Биби Дон в зал духов, они увидели много мест, когда вошли в замок. «Это огромное место», — тихо прокомментировала Чу Ся Юй, оглядывая окрестности. «Фу-фу, конечно, это зал духов», — ответила Хулина, гордо поднимая свою небольшую грудь. «Неужели это так?» — сказал Чу Ся Юй, продолжая оглядываться по сторонам, и обнаружила группу молодых людей на белом мощеном поле. «Ну, зал духов – это символическое существование на континенте духа, сила которого превосходит почти все фракции», – сказала Хулина, не осознавая, что ее игнорирует Чу Ся Юй. «Зал духов также обладал самыми обширными знаниями и информацией о духах, а также о том, что происходит на этом континенте». Она перевела взгляд и увидела, что Чу Ся Юй смотрит на тренировочное поле. Дёрг. Губы Хулины подергиваются, когда она смотрит на маленькую девочку рядом с ней и говорит: «Ты не слушаешь. Кто они?» — спросил Чу Ся Юй, указывая на группу подростков. «О, это были талантливые дети, которых пригласил зал духов», — ответила Хулина с ухмылкой на лице. «Ясно». Чу Ся Юй кивнула, прежде чем перевести взгляд на спину Биби Дон. «Если тебе нужны дальнейшие объяснения, ты можешь спросить меня, младшая сестра», — сказала Хулина с улыбкой на лице. «Почему ты меня так называешь?» — сказал Чу Ся Юй, нахмурившись, отчего улыбка Хулина расцвела еще ярче. «Почему? Я первый ученик, а ты второй. Для меня это нормально, что я называю тебя младшей сестрой, верно?» — заявила Хулина, наклонив голову, отчего рот Чу Ся Юй дернулся в раздражении. «Так что отныне ты должна называть меня старшей сестрой», — гордо добавила она, на что Чу Ся Юй со вздохом ответила. «Прекрасно», — ответила Чу Ся Юй, прежде чем снова проигнорировать ее. «Хе-хе, я знаю, что она сейчас раздражена», — подумала Хулина, ухмыляясь своей младшей сестре. Следуя за Биби Дон в течение нескольких минут, все они прибыли во дворец Верховного Понтифика, но по какой-то причине Биби Дон ведет их к Белой Стене. «Мы прибыли», — сказала Биби Дон, стоя перед Белой Стеной, прежде чем толкнуть ее рукой и открыть секретный путь, ведущий во дворец Верховного Понтифика. «Следуй за мной», — сказала она, входя в тайную нишу. Когда они вошли, темнота закрыла их зрение, но они продолжали идти вперед, прежде чем маленький луч света попал в их глаза. Идя навстречу свету, они видят прекрасный сад с небольшим природным озером сбоку. «Этот дом», — подумал Юньлун, глядя на деревянный дом посреди сада. «Все выглядят так же», — мысленно добавил он, изобразив на лице улыбку. Биби Дон погладила Юньлуна по голове, нежно улыбаясь ему, и сказала: «Добро пожаловать домой, Юньлун». Глава 29. Ядро души. Прибыв в скрытый сад дворца Верховного Понтифика, мы видим Юньлуна, лениво лежащего на зеленой траве и смотрящего в голубое небо. «Зал духов», — подумал Юньлун, закрывая глаза и пытаясь вспомнить информацию о зале духов внутри своего разума. «В зале духов скрытого дворца старейшин есть 7 жрецов, которые являются истинным источником силы зала духов, и из этой истории я знаю только 4 из них», — добавил он, прежде чем вздохнуть, «потому что остальные жрецы никогда не упоминались в романе. Прошло много времени с тех пор, как я читал этот роман, и я забыл несколько кусочков информации об этом мире», — улыбнулся Юньлун, качая головой. «Хаэм, если я правильно помню, есть способ увеличить силу духовного мастера, сформировав особое ядро». Он открыл глаза и сел на траву. Юньлун хмурится, пытаясь вспомнить информацию о стране душ 2. «Подожди, что это опять было? Сердечники души», — прошептал Юньлун в своем сердце, когда наконец вспомнил информацию о ядрах души. «Давай посмотрим», — сказал он, доставая книгу, чтобы написать о ядрах души. «Ядро души – это метафизическая конденсированная энергетическая кристаллизация духовной силы или сущности родословной. Это указывает на продвижение понимания своей боевой души или эволюцию своей родословной к более высокой стадии жизни и основанию культивирования. В зависимости от источника, из которого конденсируется ядро души, потенциал обладателя постоянно усиливается на пути этого источника, и сродство увеличивается к этому источнику. Ядро души функционирует как накопительная единица и позволяет владельцу уменьшить скорость потерь, восстановление ее источника. Ядро души может быть сконденсировано в живых существах путем их развития. Однако существуют различные типы ядер души, в зависимости от метода, используемого для их формирования. Написав несколько преимуществ, опасностей и методов формирования ядер души, Юньлун затем тщательно прочитал написанные им тексты и удовлетворенно кивнул головой. «Подожди, сердечники душ, три солнца», – пробормотал Юньлун, чувствуя три световых шара, похожих на миниатюрные солнца, в голове, груди и животе. «Разве это не означает, что я уже формирую ядра душ?» – добавил он с кривой усмешкой, так как раньше этого не понимал. «Технически да, хозяин, но в вашем случае вы медленно формируете ядро внутри своего тела, в то время как другой должен был бы создавать ядра души, когда они находятся в царстве Святого Духа или под названием Царство Дула». «Понятно, медленно», – подумал Юньлун, глядя на панель системы. «Ну, этому миру также не хватает техники культивирования, потому что они культивируют, убивая духовного зверя и поглощая свое духовное кольцо», – добавил он, немного подумав о чем-то. «Могу ли я создать духовную душу, как МС из второй серии?» Пробормотал Юньлун в своем сердце, поскольку иметь духовную душу – это все равно, что иметь биджу, который может стать сильнее рядом с тобой. Не только духовная душа становится сильнее вместе с подрядчиком, но они также решают проблему колец духа для мастера души, добавил он, думая о главном герое второй серии, у которого было 7 духовных душ. Поскольку духовная душа может обеспечить достаточное количество колец для каждого прорыва, мастер души не должен убивать духовных зверей каждый раз, когда им нужно духовное кольцо. Юньлун. Мелодичный голос Биби Дон внезапно донесся до его ушей, и он немного запаниковал. «Мама». Юньлун обернулся и увидел, что мать улыбается ему. «Что-то случилось?» — спросил он Биби Дон, которая покачала головой, прежде чем сесть рядом с ним. «Ну, мне стало немного любопытно, когда я увидел, как ты что-то записываешь в книгу». Биби Дон ответила, глядя ему в глаза. «Это так, а как же Сяю и ее мать?» — спросил Юньлун, чтобы сменить тему разговора. «Сяю и Юньси сейчас убираются в лишней комнате в доме», — ответила Биби Дон, указывая на деревянный дом, откуда мы видим Юньси, выходящую с белым одеялом в руке. «А как насчет другого твоего ученика?» — «Я имею в виду, как насчет старшей сестры Наны?» — снова спросил Юньлун. «Она уже вернулась к себе несколько минут назад». Биби Донг, естественно, ответила на вопрос сына без всяких проблем. Ответив на вопросы Юньлуна, она снова переводит взгляд на него и с любопытством смотрит на книгу в его руке. «Должен ли я рассказать ей об этом?» — подумал Юньлун, глядя на книгу в своей руке, прежде чем снова перевести взгляд на мать. «Как бы то ни было, во-первых, я написал это для нее», — добавил он про себя, протягивая книгу Биби Дон. «Мама, прочти эту книгу внимательно и никому о ней не рассказывай», — сказала Юньлун, бросив на Биби Дон острый взгляд. Биби Дон взяла книгу и кивнула головой, прежде чем осторожно прочитать ее. «Это», — подумала Биби Донг, нахмурившись, — «потому что информация в этой книге изменит будущее мастера души, сердечники душ», — добавила она про себя, внимательно читая каждую строчку в книге. Прочитав книгу в течение нескольких секунд, Биби Дон закрыла книгу, испустив тяжелый вздох. «Эта информация изменит то, как духовный мастер культивирует в будущем», — Биби Дон заявила, — «что сердечники души будут обязательным требованием, если кто-то хочет стать могущественным титулованным духом». «Откуда у тебя эта информация, Юньлун?» — спросила она, глядя на него. «Вот и настал момент», — подумал Юньлун, кивая головой. «Ты поверишь мне, если я скажу, что написал это, основываясь на своей теории». Юньлун лгал так же естественно, как дышал, улыбаясь своей матери. «Твоя теория?» — пробормотала Биби Дон, глядя на книгу в своей руке. С самого детства Юньлун отличался от других детей. У него была смешная всеобъемлющая способность, которая позволяла ему учиться быстрее, — подумала Биби Дон, переводя взгляд на своего сына, который улыбался ей. «А еще у него был блестящий ум», — добавила она, вспоминая несколько воспоминаний о Юньлуне, который небрежно сочетал технику дыхания и искусство меча. «Кроме того, поскольку никто никогда не пробовал это, я не уверен, насколько высока вероятность неудачи в формировании ядер души», — внезапно сказал Юньлун, отчего Биби Дон резко оторвалась от своих мыслей. «Но я почти уверен, что кто-то с большим контролем над своей духовной энергией и силой души сможет сформировать ядро души», — он добавил, — «так как ему нужен большой контроль, чтобы сформировать свои три солнца». «Понимаю», — Биби Донг ответила, думая о чем-то. «Я попробую это для тебя», — резко заявила она с улыбкой на лице, которая застала Юньлуна врасплох. «Ладно, что?» — крикнул Юньлун, глядя на нее. «Я постараюсь для тебя, и ты не должен волноваться. Я обладаю огромным контролем над своей духовной энергией и силой души». Биби Донг ответила, прежде чем принять сидячее положение и войти в состояние медитации. «Подожди, мама». Юньлун тупо уставился на мать широко раскрытыми глазами. «Ах, я не могу прерывать ее сейчас», — пробормотал Юньлун с глубоким хмурым выражением лица, глядя на свою мать, спокойно дышащую и медитирующую рядом с ним. Он беспокоился за нее, потому что она могла минимально затормозить или навсегда повредить свое развитие и нуждалась в длительном времени, чтобы восстановиться, если она потерпит неудачу. «Мама, надеюсь, у тебя все получится», — обеспокоенно сказал Юньлун, наблюдая за своей матерью, которая слегка улыбнулась, услышав его голос. «Не волнуйся, я никогда не подведу своего любимого сына», — подумала Биби Донг, улыбаясь в глубине души. Глава 30. Сердцевина души Биби Донг. Биби Донг тихо дышит, медитируя на сочной траве. «Ядро души», — подумала Биби Донг, направляя свою духовную энергию и духовную энергию в грудь, которая вращалась и формировалась в белую сферу с большой скоростью. «Продолжай поставлять дух и духовную энергию», — добавила она, мягко направляя дух и духовную энергию в белую сферу, которая начинает светиться черным светом. Юньлун обеспокоенно смотрит на Биби Донг, чувствуя, как огромное количество духовной и духовной энергии вспыхивает из ее тела. «Хаэм, это ядро высасывает мою энергию», — подумала Биби Донг, когда белое ядро в ее груди внезапно выпустило мощную пожирающую силу, заставляя душу и духовную энергию в ее теле истощаться с быстрой скоростью. «Я не могу сдержать пожирающую силу ядра», — добавила она, нахмурившись, потому что, когда она пыталась контролировать ядро, оно становилось все более жестоким и пожирало больше ее духовной и душевной энергии. Биби Донг несколько раз пыталась подчинить себе ядро, но все время терпела неудачу, и почти половина ее запаса энергии была израсходована. «Мама, сделайте все возможное», — ободряющий голос Юньлуна внезапно проник в ее уши, заставив ее разум почему-то расслабиться. «Правильно, Юньлун», — подумала Биби Донг, изобразив улыбку на своем прекрасном лице. «Я не могу потерпеть неудачу. Я не должна потерпеть неудачу ради моего сына», — добавила она в своем сердце, прежде чем высвободить больше своей души и духовной энергии. Тело Биби Донг пылает огромным количеством духовной и душевной энергии, а позади нее плавают 9 духовных колец. 2 желтых, 2 фиолетовых, 4 черных и 1 красное кольцо духа. Пробормотал Юньлун, глядя на кольца духов, естественно плавающие и сияющие тусклым светом позади его матери. «Конденсируйся», — пробормотала Биби Донг, когда пылающая энергия втянулась обратно в ее тело и потекла к белой сфере. По мере того, как она продолжает снабжать белую сферу своей энергией, Биби Донг могла чувствовать, как ядро сжимается до размера рисового зерна, прежде чем выпустить темный свет. «Ядро элемента тьмы», — прокомментировал Юньлун, глядя на грудь матери, и заметил, что из нее выходит черный свет. «Поглоти», — прошептала Биби Донг, пытаясь связать новообразованное ядро души. Через несколько минут мы видим, как она вздохнула с облегчением, когда наконец почувствовала связь с ядром души, которая перестала поглощать ее энергию. «Энергия вокруг этой области течет к ней», — прокомментировал Юньлун, чувствуя, как духовная энергия в этой области устремляется к Биби Донг, которая открывает глаза. «Успех», — тихо сказала Биби Донг, оглядываясь вокруг и чувствуя, как ее сила усиливается в несколько раз. «Хотя мой духовный ранг все еще тот же, я чувствую, что моя сила значительно улучшается», — подумала Биби Донг, открывая правую ладонь и формируя вращающийся черный шар энергии, который является комбинацией ее духовной энергии и элемента тьмы. «Поздравляю, мама», — сказал Юньлун, улыбаясь ей, на что Биби Донг ответила кивком. «Это из-за твоей теории ядра души, Юньлун». Биби Донг скромно ответила, что никогда бы не подумала создать что-то подобное без теории сердечников души своего сына. «Но сначала мы должны были скрыть это, потому что, если посторонний узнает, будет большая катастрофа». Она торжественно заявила, что этой теорией и методом формирования ядра души можно поделиться только с людьми, которым они доверяют. «Конечно, я написал эту теорию для тебя в первую очередь», — сказал Юньлун, кивая головой, что заставляет Биби Донг очаровательно хихикать над ним. «Понимаю. Спасибо, Юньлун. Тогда я дам тебе вот это», — ответила Биби Донг, прежде чем поцеловать его в щеки, что застало его врасплох. Ак, Юньлун ошеломленно прикоснулась к его щекам, на которых все еще оставалось ощущение поцелуя Бибидон. Бибидон несколько мгновений гладит его по голове, а потом идет к деревянному дому и радостно напевает. Юньлун вышел из оцепенения, прежде чем обернуться и посмотреть на спину матери. Он видел великолепную фигуру Бибидон, прогуливающуюся по саду, и это оставляло в его сердце какую-то боль сложного чувства. «Бибидон», — пробормотал Юньлун, прежде чем вздохнуть, — «мне нужно больше времени», — прошептал он про себя, направляясь к деревянному дому. На следующий день мы видим Юньлуна, лежащего на кровати и тихо дышащего с закрытыми глазами. Дверь в комнату вдруг кто-то открыл, отчего он слегка нахмурился. «Молодой господин, проснись», — тихо сказала Чу Сяюй, стоя рядом с его кроватью и пытаясь разбудить его. «Это Сяюй, ха», — подумал Юньлун, размышляя о чем-то, и решил немного подшутить над ней. «Молодой господин, проснись», — снова сказала Чу Сяюй, но на этот раз она попыталась немного встряхнуть его тело. Встряхнув тело Юньлуна на мгновение и не почувствовав никакой реакции, Чу Сяюй нахмурился, прежде чем решил остановиться и молча наблюдать за ним. Чу Сяюй придвигается к нему ближе, когда ее лицо почти касается его лица, что почти разрушает фасад Юньлуна. «Просыпайся», – прошептала ему на ухо Чу Сяюй. Юньлун вдруг открыл глаза и закричал: «Бо, кяа!» Чу Сяюй восхитительно взвизгнула, присев на корточки и закрыв уши. «Хаэм, я тебя шокировал?» – спросил Юньлун, улыбаясь своей горничной, которая оглядывалась вокруг, прежде чем уставиться на него. Чу Сяюй смотрит на него несколько мгновений, прежде чем вздохнуть с облегчением и кивнуть. «У нее тоже была симпатичная сторона, ха», — подумал Юньлун, качая головой и мягко поглаживая ее по голове. «Эх, прости, Сяюй», — сказал Юньлун, глядя на нее, на что Чу Сяюй ответил кивком. «Все в порядке», — ответила Чу Сяюй, прежде чем вернуться к своему спокойному характеру. «Учитель ждет», — спокойно заявила она, и на лице Юньлуна появилась улыбка. «Ладно, пойдем вместе», — сказал Юньлун, поднимаясь с кровати и направляясь к двери, а горничная последовала за ним. Глава 31. Сестра, Юньлун и Сяюй идут вместе к комнате, которая является столовой. «Доброе утро», — сказал Юньлун, входя в комнату, где он мог видеть свою мать, сидящую на стуле с чашкой чая в руке. «Доброе утро, Юньлун», — Бибидон ответила с улыбкой на лице, ставя чашку на обеденный стол рядом с ней. «Доброе утро, молодой господин», — сказал Чу Юньси, улыбаясь ему, прежде чем налить чай Бибидон. Юньлун кивнул головой и сел на стул, а Сяюй подошла к матери. «Давай позавтракаем», — заявила Бибидон, прежде чем дать знак своей служанке, на что Юньси ответила кивком. Пока Чу Юньси несколько секунд шла на кухню, она вернулась в комнату с пригоршней завтрака в руках. «Это твоя стряпня, верно, мама?» — спросил Юньлун, глядя на завтрак, поданный на столе, прежде чем перевести взгляд на мать. «Мэм, я готовлю их для тебя сегодня утром», — честно ответила Бибидонг, просыпаясь сегодня утром, чтобы приготовить завтрак для своего любимого сына. «Понятно», — пробормотал Юньлун, откусывая кусок бутерброда, в середине которого лежала вкусная жареная рыба. «Восхитительно», — прокомментировал он, жадно жуя бутерброд, отчего на лице Бибидон расцвела улыбка. «Вот, ешь еще», — сказала Бибидон, пододвигая ему теплый суп. «Мэм, спасибо», — ответил Юньлун, делая глоток теплого супа. «Это очень вкусно», — добавил он, прежде чем изобразить улыбку на лице, потому что он никогда не получает достаточно такого рода пищи, которую его мать готовила исключительно для него. Бибидон спокойно смотрит на своего сына, который жадно ест ее еду с улыбкой на лице. После приятного завтрака мы видим, как Юньлун сидит на стуле, потирая свой живот, который полон еды. «Я чувствую себя странно прямо сейчас, потому что я чувствую себя полным и неполным одновременно», — подумал Юньлун со слабой улыбкой на лице, а его глаза сияли слабым красным светом. «Мне нужно поохотиться на духа зверя, чтобы утолить свой голод, ха», — добавил он, вздохнув, прежде чем перевести взгляд на Бибидон, который сейчас читает какой-то документ. «Что ты читаешь? Могу я его прочесть?» — с любопытством спросил Юньлун, глядя на документ в руке Бибидон. «Должна ли я позволить ему прочитать эти документы?» — подумала Бибидон, остановившись на несколько секунд, прежде чем кивнуть головой, вспомнив о ненормальности своего сына. «Ну, вот, скажи мне, что у тебя были проблемы», — заявила Бибидонг, давая ему один документ, касающийся расширения филиала зала духов в деревнях вокруг Империи Небесного Духа, у которой было несколько проблем. «Этот документ», – пробормотал Юньлун, в то время как его глаза просматривали документ в течение нескольких секунд. Расширение филиала было сосредоточено только на хорошо развитой деревне, игнорируя все остальное. «Ха», – подумал Юньлун, потирая подбородок. Он качает головой, потому что это значит, что они проигнорировали потенциального члена зала духов. Даже несмотря на низкий уровень, есть вероятность, что кто-то талантливый родился в маленькой деревне. Поразмыслив несколько секунд, Юньлун нацарапал что-то на маленьком клочке бумаги, заставив мать с большим интересом взглянуть на документ. «Хм, вероятность невелика, но все должно быть хорошо», — сказал Юньлун, отдавая документ и листок бумаги своей матери. «Ну, это просто мое предложение, и ты можешь его проигнорировать», — добавил он с улыбкой на лице, на что Биби Дон ответил кивком, взглянув на листок бумаги, который он только что написал. «Ветви будут основательно расширяться до каждой деревни», — подумала Биби Дон, переводя взгляд на Юньлуна. «И представитель зала духов должен взять потенциальных детей, которые пробудили силу духа, даже если у них была слабая боевая душа», — прошептала она, когда носовой платок Юньлуна вспыхнул на ее голове. Биби Дон еще раз перечитывает предложение, сделанное ее сыном на листе бумаги, и, поразмыслив несколько секунд, удивленно кивает головой. «Я попытаюсь осуществить твой план», — заявила Биби Донг, улыбаясь сыну. «Мм, хорошо», — ответил Юньлун, переводя взгляд на окно. «Можно мне немного прогуляться?» — спросил он мать, которая кивнула. «Конечно, но ты можешь гулять только в районе моего дворца», — ответила Биби Донг, делая глоток чая. «Кроме того, ты не должен входить в комнату со статуей ангела, хорошо?» — она добавила, чтобы предупредить его о чем-то. «Хорошо, я возьму Сяю с собой», — ответил Юньлун, выходя из комнаты в поисках своей маленькой служанки. «Это займет несколько дней, пока не прибудут все мои подчиненные», — подумала Биби Дон, глядя на спину сына и постукивая пальцем по столу. «Может быть, мне стоит рассказать об этом Юньлуну», — пробормотала Биби Дон, закрывая глаза, когда на ее голове появился силуэт маленькой белокурой девочки. «Рингсуэ», — добавила она про себя, прежде чем вздохнуть. Тем временем Юньлун и Сяюй прогуливаются по дворцу. Они нашли много мест, таких как тронный зал, библиотека и несколько других комнат. «Мама сказала, что я не должна входить в эту комнату, но...» — пробормотал Юньлун, глядя на белую дверь перед собой, на которой сбоку стояла статуя ангела. «Давай войдем», — добавил он, толкая дверь, которая оказалась на удивление легкой. Когда они вошли в комнату, перед ними предстал коридор с бело-золотистым ковром. «Пошли», — сказал Юньлун, направляясь в коридор, в то время как его маленькая горничная тихо следовала за ним. Пройдя несколько секунд, они достигли конца коридора, который привел их в большой сад с кучей пышных деревьев и белой беседкой посреди него. «Хм, это она», — сказал Юньлун, глядя на девушку, которая была примерно того же возраста, что и Хулина. У нее были длинные светлые волосы, стройная фигура и очаровательное лицо с оттенком молодости. «Цань Ринсюэ», — пробормотал Юньлун, наблюдая за блондинкой. Глава 32. «Сложно, Цань Ринсюэ», — сказал Юньлун, глядя на светловолосую девушку в павильоне. «Хм, она сейчас тренируется», — добавил он, заметив длинный меч в руке светловолосой девушки. «А, точно, она использует меч как свое оружие», — подумал Юньлун, размышляя о чем-то немного. «Серафим, ха», — добавил он, пытаясь вспомнить информацию о боевой душе Серафима в своей голове, которая является высшим животным духом с полной врожденной силой души 20 уровня. «Молодой господин, вы ее знаете?» — спросила Чу Сиюи, глядя на Цань Ренсюэ, которая, похоже, была похожа на Биби Дон. «Хм, я никогда не встречал ее раньше, так что я ее не знаю», — Юньлун, естественно, ответил, пожимая плечами. «Ясно», — Чу Сиюи тихо ответила, кивнув головой. «Но, кажется, у нее есть родственные связи с учителем». Она спокойно добавила, что вызвала беспомощную улыбку на лице Юньлуна. «Ну, она дочь Биби Дон и моя сводная сестра», — подумал Юньлун, качая головой и слыша эхо девичьего голоса. «Кто там?» Цань Ренсюэ оборачивается, сжимая в руке длинный меч. «Покажись», — добавила она, прежде чем вызвать три кольца духов, плавающих позади нее. «У нее острое чутье», — прокомментировал Юньлун, переводя взгляд на Цань Ренсюэ, которая все еще пыталась определить их местоположение. должен ли я открыться перед ней, пробормотал он, глядя на свою горничную, спокойно стоявшую рядом с ним, не меняя бесстрастного выражения лица. «Покажись, или я заставлю тебя показать себя силой». Голос Цань Рэнсюэ снова эхом отозвался в округе. «Как бы то ни было, Сяюй, оставайся здесь», — со вздохом велел Юньлун, прежде чем направиться к своей сводной сестре. «Хаэм, ребенок», — сказала Цань Рэнсюэ, глядя на него с хмурым выражением лица. «Кто ты?» — она резко спросила Юньлуна, потому что знала, что никто не должен входить в эту область, кроме ее дедушки и той женщины. «Я почти уверена, что дедушка все еще медитирует прямо сейчас, а это значит, что этот ребенок вошел в эту область из дворца Верховного Понтифика», подумала Цань Жэньсюэ, вспоминая свою мать, которую она ненавидела больше всего, потому что никогда не проявляла к ней никакой любви. «Какие у тебя отношения с этой женщиной?» Цань Рэнсюэ внезапно меняет свой вопрос, что приводит Юньлуна в замешательство. Прости». Юньлун наклонил голову, глядя на нее. «Какую женщину ты имела в виду?» Цань Рэнсюэ спокойно смотрела на него в течение нескольких секунд, прежде чем открыть рот и сказать: «Верховный понтифик, какие у вас с ней отношения?» «О, я не могу рассказать вам об этом, это секрет», — Юньлун ответил, качая головой, что заставило Цань Рэнсюэ нахмуриться еще сильнее. «Святой взрыв». Голос Цань Рэнсюэ внезапно донесся до ушей Юньлуна, когда перед ним возникла вспышка белого света. Бум! Юньлун достал катану и принял белый свет на дерево, что привело к небольшому взрыву. «Он может отклонить его», — с удивлением подумала Цань Рэнсюэ, глядя на Юньлуна. «Эта женщина взяла в ученики другого гения», — добавила она про себя. «Почему ты вдруг напала на меня?» — крикнул Юньлун, глядя на дерево, которое теперь уже раскололось пополам из-за взрыва. «Расскажи мне о своих отношениях с ней», — безразлично заявила Цань Рэнсюэ, отчего Юньлун почувствовал себя непросто. «Прекрасно», — Юньлун ответил вздохом, прежде чем использовать свои шаги теневой вспышки и появиться перед ней. «Давай сразимся, и если ты победишь, я расскажу тебе об этом», — добавил он, используя безмятежный второй меч и резко взмахнув катаной вниз. «Быстро», — подумала Цань Рэнсюэ, глядя на приближающийся удар, которому она сопротивлялась своим мечом. «Ляск, ты ее ученик», — догадалась Цань Рэнсюэ, глядя в глаза Юньлуна, которые почему-то были ей так знакомы. «Нет», — ответил Юньлун, наклоняя свою катану, прежде чем добавить к ней больше силы. «Ангельское нисхождение». Второе кольцо духа Цань Жэньсюэ загорелось, и золотой силуэт материализовался в воздухе, прежде чем устремиться к Юньлуну. Золотой силуэт оттягивает свой кулак, прежде чем запустить его в него, выпуская рябь белого света. Юньлун поднимает руку, и его носовой платок с золотой нитью, казалось, блокирует кулак золотого силуэта. К его удивлению, кулак золотого силуэта проходит сквозь платок. Он прошел через мою защиту», — сказал Юньлун, делая несколько шагов назад, чтобы увернуться от приближающегося золотого кулака. «Ты моложе меня, но ты сильный», — заметила Цань Рэнсюэ с торжественным выражением на лице. «Просто ответь, кто ты», — сказала она, глядя на Юньлуна, прежде чем отпустить золотой силуэт в воздух. Цань Рэнсюэ бросилась вперед, оставляя за собой след белого света, прежде чем оказаться перед Юньлуном. «Священное пламя». Цань Рэнсюэ взмахнула мечом, который полыхал белым пламенем. «Копье». Юньлун поднял правую руку, отчего платок стал больше и превратился в белое копье с золотой подкладкой. «Закалка», — подумал он, когда белое копье в его руке приобрело черный блеск, а два пурпурных кольца духа поплыли за ним. «Ляск, пурпурные кольца духа», — ошеломленно произнесла Цань Рэнсюэ. «Как?» — она недоверчиво закричала, чувствуя, как сила Юньлуна растет. «Ну, это тоже секрет», — ответил Юньлун, делая свое копье мягким и превращая его в белый хлыст, прежде чем ударить ее в живот. «Он сдерживает свою силу». Глаза Цань Рэнсюэ расширились, прежде чем она была запущена атакой Юньлуна в воздух. «Ах, я забыл, что у ее воинственной души были крылья», — подумал Юньлун, глядя на три пары ангельских крыльев, развернутых за спиной Цань Рэнсюэ. Незамеченная им Биби Дон спокойно наблюдает за ними с самого начала вместе с Сяюй. Она сразу последовала за ним, когда почувствовала, что Юньлун идет к двери со статуей ангела. «Рэнсюэ», — пробормотала Биби Дон, глядя на своего первенца. «Юньлун», — продолжила она, переводя взгляд на своего второго ребенка. «Я знала, что в конце концов они встретятся, но не так же быстро», — подумала Биби Дон, тяжело вздохнув. «Сначала я должна остановить эту драку», — добавила она про себя, «прежде чем направиться к детям. Мы решим это одним ударом», — предложил Юньлун, глядя на свою сводную сестру. «Конечно», — Цань Рэнсюэ ответила, кивнув головой. «Они пристально смотрят друг на друга, прежде чем начать атаку». Цань Рэнсюэ взмахнула мечом в сторону Юньлуна и метнула в него белый жгучий пламенный удар. Юньлун пристально смотрит на нее и взмахивает своей катаной вверх, используя 9 вращающихся огненно-ветровых драконов, которые запустили в воздух 9 огненно-ветровых драконов. «Хорошо, этого достаточно». Биби Дон внезапно появилась между ними, ударив их атаки руками. Па-па-бум-бум. Атаки Юньлуна и Цань Рэнсюэ были отклонены на близлежащие деревья, что вызвало 2 вспышки взрывов. «Ты здесь?» – холодно сказала Цань Рэнсюэ, прежде чем приземлиться на землю. «Мама!» – сказал Юньлун, глядя на Биби Дон. «Хаэм, мама!» – внезапно закричала Цань Рэнсюэ, глядя на Юньлуна, прежде чем снова перевести взгляд на Биби Дон, отчего на лице Биби Дон появилась горькая улыбка. Глава 33. «Мне очень жаль. После того, как драка между братом и сестрой закончилась, мы видим Цань Рэнсюэ, Биби Дон и Юньлуна, сидящих за круглым белым столом в павильоне сада. Давно не виделись, Рэнсюэ», — сказала Биби Дон, глядя на своего первого ребенка, который сильно вырос с тех пор, как она видела ее в последний раз. «Давно не виделись», — Цань Рэнсюэ молча ответила, прежде чем бросить на нее полный ненависти взгляд. «Прошло много времени с тех пор, как ты оставила меня дедушке», — холодно добавила она, отчего на лице Биби Дон появилась горькая улыбка. Биби Дон и Цань Рэнсюэ затем странно уставились друг на друга, выпуская тяжелое настроение, заставляя Юньлуна сбоку нахмуриться. Настроение у этого разговора тяжелое», — прокомментировал Юньлун, глубоко вздохнув. «ГМ, как насчет теплого чая?» — внезапно сказал Юньлун, что нарушило тяжелое настроение, когда Биби Дон и Цань Рэнсюэ перевели на него взгляд. «Конечно», — естественно сказала Биби Дон, кивая головой. «Прекрасно», — ответила Цань Рэнсюэ, тоже кивая головой. Юньлун улыбается им, прежде чем перевести взгляд на свою горничную, которая кивнула головой, доставая для них чайник и 3 чашки. Чу Сяюй спокойно принесла им чай, прежде чем поклониться и уйти из садового павильона. «Теперь мы можем спокойно поговорить друг с другом», — заявил Юньлун с улыбкой на лице, делая глоток теплого чая. Биби Дон молча наслаждалась чаем, прежде чем поставить его на стол, и сказала: «Давайте я вас познакомлю. Рэнсюэ, он твой сводный брат, и его зовут Юньлун», — заявила Биби Дон, пристально глядя на дочь. «Юньлун, она твоя сводная сестра, и ее зовут Цань Рэнсюэ», — добавила она, переводя взгляд на сына, который кивал головой. «Юньлун», — отреагировала Цань Рэнсюэ, глядя на маленького мальчика рядом с ней, который, как ни странно, был ее сводным братом. Юньлун ласково улыбается ей, прежде чем сказать: «Приятно познакомиться, старшая сестра». «Странно», — подумала Цань Рэнсюэ, нахмурившись, потому что, когда Юньлун называл ее старшей сестрой, в ее сердце появилось неведомое чувство. «Как у тебя появился еще один ребенок?» — спросила Цань Рэнсюэ, снова переводя взгляд на Биби Дон. «Это немного сложно, но я могу просто сказать, что я украла что-то, чтобы родить Юньлуна», — ответила Биби Дон, закрывая глаза. «Рядом с ней нет мужчины, а это значит, что она украла чье-то семя», — догадалась Цань Рэнсюэ. «Что за женщина?» — добавила она, прежде чем бросить на Биби Дон острый взгляд. «Ну, ты ведь можешь догадаться, что я сделала, верно?» — сказала Биби Дон, открывая глаза. Биби Дон уставилась в голубое небо, прежде чем вздохнуть и сказать: «Я уверена, что ты ненавидишь меня, но Рэнсюэ», — сказала она, переводя взгляд на Цань Рэнсюэ, — «мне очень жаль». «Слишком поздно», — холодно ответила Цань Рэнсюэ, в то время как все ее тело дрожало от негодования и ненависти. «Слишком поздно. Ты должна была сказать это, когда оставила меня дедушке и бросила». Она яростно закричала, на что Биби Дон отреагировала мрачным выражением. «Рэнсюэ, я...» — Биби Дон попыталась что-то сказать, но Цань Рэнсюэ оборвала ее. «Я... что? Прости...» Цань Рэнсюэ встала со стула и направилась к Биби Дон. «Для тебя уже слишком поздно», — крикнула она, пристально глядя в глаза Биби Дон. Биби Дон сжимает ее руку, спокойно глядя в глаза Цань Рэнсюэ. «Эти глаза, полные ненависти, такие же, как и мои несколько лет назад», — подумала Биби Дон, вспоминая своего учителя, который изнасиловал ее и заставил родить ему ребенка. «Ненависть», — прошептала она про себя, тяжело вздохнув. «ГМ, может быть, я смогу помочь?» Юньлун снова нарушил тяжелое настроение, ободряюще улыбнувшись матери. «Мама, смотри мне в глаза и не сопротивляйся моей иллюзии», проинструктировал он, показывая ей свой шаринган, в котором было 3 вращающихся тамоя. Биби Дон кивнула головой, прежде чем уставиться на него, что поймало ее в иллюзию, где Юньлун может видеть свое трагическое прошлое. «Это хуже, чем я думал», пробормотал Юньлун, видя, как Биби Дон плачет в комнате, глядя на белую луну. Затем в комнату входит мужчина, угрожая ей, что убьет ее любимого. Юньлун видит, как Биби Дон сдается мужчине, прежде чем ему приходит в голову еще одна сцена, где он видит, как его мать подверглась насилию со стороны мужчины и вынуждена выносить его ребенка. Через 9 месяцев Биби Дон рожает девочку, но Юньлун заметил, что в глазах матери вспыхнула огромная ненависть. Через несколько лет после этого он увидел, как Биби Дон ударила своего учителя ножом в грудь с холодной улыбкой на лице. «Хорошо». Юньлун прекратил свою иллюзию и печально вздохнул. «Старшая сестра, хочешь знать?» — сказал он, переводя взгляд на Цань Рэнсюэ, которая нахмурилась, прежде чем кивнуть. Цань Рэнсюэ уставилась на шаринган Юньлуна и вошла в иллюзию, где она могла испытать то, через что прошла Биби Дон, прежде чем родить ее. «Цань Сюньцзи», пробормотала Цань Рэнсюэ имя учителя Биби Дон, который также является ее биологическим отцом. Через несколько минут ужасных переживаний Биби Дон мы видим, как Цань Рэнсюэ открыла глаза. «Почему ты никогда не говорила мне об этом?» — спросила Цань Рэнсюэ, глядя на Биби Дон, которая качала головой. «Я не хотела. В то время моя ненависть к Цань Сюньцзи была направлена на тебя. Вот почему я никогда не проявляла к тебе любви», — ответила Биби Дон, делая спокойное выражение лица. «Но я знаю, что это не твоя вина, а вина этого человека», — холодно добавила она, вспоминая тот день, когда убила своего учителя. «Тогда почему?» — закричала Цань Рэнсюэ со слезами на глазах. «Я не могу воспитывать тебя с ненавистью», — спокойно ответила Биби Дон, прежде чем вытереть слезы на глазах Цань Рэнсюэ. «Вот почему я оставила тебя твоему деду, потому что он мог бы вырастить тебя с любовью», — добавила она, обнимая ее. «Я ненавижу тебя», — ответила Цань Рэнсюэ, свирепо глядя на нее. «Я знаю», — Биби Дон ответила слабой улыбкой. «Мне очень жаль, Рэнсюэ», — прошептала она на ухо дочери, отчего слезы Цань Рэнсюэ потекли еще сильнее. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу, я ненавижу тебя», — пожаловалась Цань Рэнсюэ, прежде чем обнять Биби Дон в ответ. Они обнимали друг друга в течение нескольких минут, пока Цань Рэнсюэ не заснула в объятиях Биби Дон. «Мне очень жаль, Рэнсюэ», — прошептала Биби Дон на ухо Цань Рэнсюэ, лаская ее волосы. Цань Рэнсюэ уютно устроилась в объятиях Биби Дон, прежде чем тихо пробормотать. «Я так тебя ненавижу, мама». Глава 34. Неделя спустя. Через неделю, после того как Юньлун встретился с Цань Рэнсюэ и помог восстановить ее связь с Биби Дон, мы можем видеть Юньлуна, стоящего на частном тренировочном поле, которое находится рядом с дворцом Верховного Понтифика. «Позади тебя», — внезапно раздался спокойный голос Цань Рэнсюэ. Юньлун, сделав свой носовой платок с золотой нитью, появился за его спиной и сразу же укрепил его, чтобы блокировать приближающуюся атаку. «Ляск, как всегда, твой платок просто смешон», — прокомментировала Цань Рэнсюэ, глядя на свой меч, заблокированный носовым платком. «Что ты хочешь этим сказать, старшая сестра?» Юньлун ответил с улыбкой на лице, поворачиваясь. «Мой платок — простая боевая душа, ты же знаешь», — добавил он, прежде чем запустить пучок золотых нитей в сторону сестры. «Простая твоя голова», — сказал Цань Рэнсюэ, уклоняясь от золотых нитей. «Никому и в голову не придет вот так использовать пустой носовой платок боевой души», — добавила она, надув губы, прежде чем вокруг ее тела появилось яркое белое пламя. «Хе-хе, кроме меня», — Юньлун улыбнулся, оттягивая золотые нити назад. «Да, кроме тебя», — улыбнулась Цань Рэнсюэ, бросаясь вперед с мечом в руках. Цань Рэнсюэ горизонтально взмахивает мечом в воздухе и запускает мощный белый огненный удар в сторону своего брата. Золотая клетка. Юньлун опустил руку, когда пучок золотых нитей закрутился вокруг него и образовал круглую золотую клетку. Бум. Окей, это сильнее, чем я предполагал, сказал Юньлун, заставляя золотую клетку исчезнуть, открывая себя своей сестре. Ха-ха, я снова проиграла, удрученно заявила Цань Рэнсюэ, возвращая меч в пространственное кольцо и вздыхая. «Как ты можешь быть таким сильным?» — добавила она, пристально глядя на него. «Тренируюсь с мамой», — небрежно ответил Юнь Лун, пожимая плечами, отчего губы Цань Рэн Сюэ дернулись. «Итак, это моя 20-я победа, верно?» — невинно спросил он сестру, которая несколько секунд смотрела на него, прежде чем вздохнуть. «Да, это твоя 20-я победа», — ответила Цань Рэн Сюэ, вспоминая, как отчаянно она хочет победить своего младшего брата, но всегда проигрывает. Юнь Лун – чудовище, и Цань Рэн Сюэ узнала это, когда он впервые победил ее в спарринге, что являлся хорошим боем, но Юнь Лун сдерживает свою силу. Сначала она подумала, что Юнь Лун лишь слегка сдерживает свою силу, но, как ни удивительно, это не так. Он не только сдерживает свою силу, но и не использует свои духовные навыки и побеждает ее только искусством меча. Цань Рэн Сюэ не хочет признавать свое поражение, так как ненавидит проигрывать, поэтому она продолжает бросать вызов своему младшему брату в течение целой недели, и это всегда заканчивается победой Юнь Луна. «Я хочу победить, хотя бы один раз», — подумал Цань Рэн Сюэ, сжимая ее руку, прежде чем спокойно посмотреть на своего младшего брата. «Я хочу победить Юнь Луна», — добавила она про себя, закрывая глаза. «Рэн Сюэ, Юнь Лун, давайте пообедаем». Голос Биби Дон эхом разнесся по тренировочному полю, заставив брата и сестру обернуться к матери. Биби Дон махала рукой, стоя в боковом проходе дворца, где она обычно наблюдает за их дракой. «Хаэм, мама уже зовет нас, так что второго совпадения, я думаю, не будет», — сказал Юнь Лун, заставляя свой носовой платок с золотой нитью исчезнуть. «Пойдем, старшая сестра», — добавил он, прежде чем уйти с тренировочной площадки. «Хорошо», — кивнул Цань Рэн Сюэ, прежде чем последовать за ним. «После обеда мы можем видеть Юнь Луна, лениво отдыхающего возле небольшого озера с маленькой белой лисой на боку». «Юри, ты ненасытная лиса», — прокомментировал Юнь Лун с улыбкой на лице, глядя на свою любимую лису, наслаждающуюся большой кучей красных ягод. Юри мило подняла лапу на Юнь Луна, потому что чувствовала себя оскорбленной своим хозяином, прежде чем покачать хвостом и насладиться ягодами. «Юри – это имя, которое Юнь Лун дал своей белой любимой лисе, и, честно говоря, он хотел назвать ее Фубуки, но решил не делать этого, потому что ей, похоже, нравится Юри больше, чем Фубуки». «Закатный лес», — подумал Юнь Лун, пытаясь вспомнить информацию о закатном лесу, где хорошо располагались лед и огонь инь-ян, дугубо, яд духа. «Пока я могу исцелить его и его семью от яда, он может стать моим верным подчиненным и поддерживать меня», — добавил он, думая о человеке, который владел большим медицинским садом в центре закатного леса. «Мне нужен план», — прошептал Юнь Лун, поглаживая Юри по голове. «Но что мне делать?» — добавил он, прежде чем обернуться и увидеть, что его сестра и мать разговаривают друг с другом. «Несмотря на то, что между ними есть неловкость, я вижу, что теперь их отношения стали лучше», — прокомментировал Юнь Лун с улыбкой на лице. «Ну, это всего лишь одна неделя», — добавил он, вспоминая тот день, когда помог Биби Дон и Цань Рэн Сюэ восстановить их отношения матери и дочери.